Глава 12. От его слов, точнее той интимной интонации, которая звучит, мурашки бегут по телу в предвкушении страстной ночи любви. Прямо под елкой. Кто бы мог подумать, что скромная девочка Катя станет такой открытой и раскованной, ни капли не стесняясь ни своих эмоций, ни тем более своих желаний. А желаю я только одного, чтобы Артем был счастлив со мной. Надо же, какое он имеет на меня влияние. Всего каких-то несколько месяцев назад я и подумать не могла, что главный грубиян нашего славного города, по крайней мере, я его именно таким считала, станет самым близким, самым родным и, конечно же, самым дорогим человеком в моей жизни. Сердце замирает в преддверии сюрприза, который приготовил мне Артем. Легкая непринужденная музыка создает отличный фон для наших жарких объятий и последующей ночи любви. Я жду, не открывая глаз, но ничего не происходит. Какой-то легкий шелест бумаги, дуновение ветерка, и моей правой щиколотки касается что-то холодное. Чувствую пальцы Артема на ноге, а также его сопение у меня над ухом. «Открывай», — произносит муж, а я все еще пытаюсь понять, что же такого он задумал. Как назло, в голове ни одной здравой мысли. Вот ведь фантазер. Точно, у меня научился. Сумел все-таки перехитрить мою бурную фантазию и, конечно же, удивить, в чем я ни капли не сомневаюсь. А когда открываю глаза и поворачиваю голову в сторону ноги, где совсем недавно чувствовала прикосновение мужских пальцев, то эмоции захватывают целиком и полностью. Интересно, он сам узнал об этом? Или просто так совпало? «Артем!» Я поворачиваю голову, беру лицо любимого мужа в руки и целую в губы. «Спасибо!» Шепчу так, как эмоции захлестывают целиком и полностью. «Честно говоря, не знал, понравится тебе или нет». «Дарина подсказала. Немного отодвигаюсь, чтобы заглянуть в глаза. Или Анька?» И, судя по блеску в этих самых бездонных глазах, понимаю, что со вторым именем угадала. Вот же болтушка. «Странно, что ты сама мне об этом не сказала», — ухмыляется Вишневский. «И даже не намекнула. Я все помню про подарки, Катя», — прижимает палец к моим губам, когда я открываю рот, чтобы поблагодарить, а не возразить, как думает мой муж. «Но сегодня Новый год, так что...» «Ты самый лучший в мире!» Я снова целую его, прижимаясь к нему всем телом. «Мне очень нравится». Еще бы мне не нравилось широкий золотой браслет, о толщине которого я даже мечтать не могла, украшает мою правую щиколотку. А вкупе с прозрачными чулками это смотрится великолепно. И вот я же права была в разговоре с подругой. Что еще могут подарить наши мужья, как не ювелирные украшения? Однако в этот раз Артем попал, что называется, в яблочко. «Я очень рад, что тебе нравится». Мой любимый мужчина берет бокал с недопитым шампанским, который до этого отставил в сторону, и снова раздается звон хрусталя. «Признавайся». Щурюсь после того, как делаю глоток искрящейся жидкости. «Сам выбирал? Или заказ на дом оплатил?» «Не думал я, Екатерина Вишневская, что вы...» Тычет мне пальцем в грудь, однако через пару секунд этот самый палец наглым образом движется по коже и залезает под чашечку бюстгальтера. «Что я?» Поднимаю обе брови вверх, никак не реагируя на его столь наглые приставания. «Такого плохого обо мне мнения», заканчивает голосом обиженного ребенка. «Неужели ты подумала, что я кому-то?» Артем делает акцент на последнем слове, а его палец нежно гладит кожу, вызывая прилив желания. Обычное прикосновение, а столько эмоций. «Могу доверить выбор подарка своей любимой жене». «Не думала». Я делаю очередной глоток шампанского. «Просто поинтересовалась и выношу вам очередную благодарность, уважаемый Артем Валерьевич», заканчиваю ехидным тоном. Отставляю бокал в сторону, а внутри все замирает. Сейчас самый ответственный момент. и надо как-то собраться с мыслями и не испугаться. Откровенно рассказать все мужу, чтобы он, в свою очередь, развеял все мои недавние страхи. Отклоняюсь в сторону и беру коробочку с красным бантом, которую совсем недавно ставила под елку. Была уверена, что Вишневский начнет клянчить заранее, предлагая исполнение огромного количества моих желаний в обмен на хотя бы одним глазком взглянуть на содержимое коробочки. Однако он стойко переносит все тяготы и лишения. Ни разу даже косого взгляда не бросил в ту сторону. Вот это выдержка! И как тут не восхищаться? «Я так понимаю, это мне?» Поднимает одну бровь вверх, когда я вкладываю ему в руки подарок. Глупее вопроса не мог задать. Хоть и спрашиваю я с иронией, в глубине души благодарю Артема за то, что своим дурацким вопросом немного приводит меня в чувство, заставляя съязвить в ответ и тем самым на время забывая о нервозности. Однако спустя пару минут она снова дает о себе знать. Мой любимый мужчина отрывает красный бант, медленно, не торопясь, разрывает упаковку и снимает крышку с коробочки. А я на миг закрываю глаза, затаив дыхание. «Я так понимаю», — довольно мягко произносит Артем, «что сейчас будут объяснения». Выдыхаю, так как все правильно он понимает, а я, глупая, боялась, что не поймет. Но это же Артем, моя любовь. Гордость, опора и поддержка. Всегда и во всем. Пора уже выбросить все страхи и довериться ему окончательно. И я решаюсь. Открываю глаза, натыкаясь на пристальный взгляд своего мужа. Интерес, нежность и какое-то непонятное чувство тепла читаю в любимых глазах. И уж никак не раздражение или упрек. «Это мои противозачаточные таблетки». Выдаю на одном дыхании, пытаясь справиться с эмоциями. Там осталось 7 штук. Могу бросить сейчас, но врачи не рекомендуют прерывать курс. Прежде всего, это полезно для восстановления гормонального фона. Но в любом случае, новые покупать я не буду. «Катюша!» Вишневский пытается меня притянуть к себе, но я упираюсь кулачком ему в грудь. «Это еще не все». И снова в моей голове куча сомнений. Вот откуда, спрашивается, они берутся. Ведь понятно, что Артем больше не сердится и понимает мой намек о том, что я готова к беременности. И хочу этого не меньше его. Но рассказать всю правду надо. Я бы сказала, крайне необходимо. Однако оковы сомнения снова опутывают меня, захватывая в свой плен. Видимо, все это так ярко читается на моем лице, что мой муж усмехается и произносит довольно мягко. «Не надо ничего объяснять», — смотрит в глаза, не отводя взгляда. «Подарка достаточно». «Не перебивай», — довольно резко вырывается, но я сразу же беру себя в руки. Сам того не подозревая, своей нежностью и последней фразой он вселил в меня уверенность, что я на правильном пути. «Дело в том, что я боюсь стать такой, как моя мать. Понимаю, что это глупо звучит, но ничего не могу с собой поделать». «Поясни». Опять его тон спокоен, и это еще больше придает мне сил для дальнейших откровений. «Понимаешь, я боюсь и очень переживаю, что меня отвернет от моего собственного ребенка, как это произошло в моем случае. А если это передается на генетическом уровне?» «Я готова, Артем», с небольшим нажимом произношу, глядя, как глаза мужа округляются, а брови медленно ползут вверх. «Но ты просил объяснить. Вот, развожу руки в стороны. Как умею». «Мы справимся». И он прижимает меня к себе, зарываясь лицом в волосах. А я даже не пытаюсь больше сопротивляться, целиком и полностью растворяясь в таких родных и любимых объятиях. Вдыхаю, как ненормальный, его запах. Мне не нужно ни шампанское, не праздничный ужин. Желание одно. Хочу его почувствовать в себе. Однако негромкий смешок из уст Вишневского спускает с небес на землю. Отклоняюсь и наблюдаю смеющуюся физиономию своего драгоценного супруга. Интересно, что его развеселило в столь откровенный момент. Неужели он не понял и... Что смешного? Хмурю лоб и всматриваюсь в его глаза. Однако все равно не могу понять, какие мысли сейчас в его голове. Да в принципе ничего. Артем продолжает улыбаться. Просто делает паузу, зажмуривается, а спустя несколько секунд резко открывает глаза. Ты не представляешь, что я уже себе напридумывал. А тут оказывается фигня какая-то. Яйца выеденного не стоит. Ах, мои страхи! Это, по-твоему, фигня какая-то? Вспыхиваю, как спичка, так как мне становится немного обидно. Я тут 2 дня хожу по дому сама не своя, терплю твое фырканье, собираюсь с умными мыслями, душу перед ним открываю, а он мне фигня какая-то. В голове еще куча обвинений, которые закончить я не могу. Артем резко прерывает мое возмущение страстным поцелуем. Таким дерзким и волнующим, что все мои мысли куда-то вмиг улетучиваются. Нет больше ни страхов, ни возмущений, ни тем более недопониманий между нами. «Люблю тебя», — произносит мой муж, на секунду отрываясь от моих губ. «Безумно. До потери сознания». «И я тебя», — отвечаю взаимностью, так как действительно не хочу больше с ним спорить. «Очень сильно. Никогда об этом не забывай». «Я рад, что ты мне доверилась». «По-другому и быть не могло». «Катя». «Артем». Все эти фразы мы произносим в промежутках, когда я снимаю с любимого мужчины рубашку, а он расстегивает мой бюстгальтер, который отправляется вслед за его одеждой куда-то в район импровизированного стола. И нет больше сил терпеть. Мы так хотим друг друга, что искры летят в разные стороны от нашей внезапно вспыхнувшей страсти. Хотя почему же внезапно? Она между нами всегда и везде. Приподнимаюсь, чтобы дать возможность Артему расстегнуть и стянуть с себя брюки, а также помогаю ему избавить меня от бикини. «Чулки оставь», — командует этот несносный Вишневский. «Еще ни разу не занимался с тобой сексом, когда ты в чулках». «Подарок твой, поэтому...» «Я помню». Нагло перебивает, аккуратно в меня входя. «Место и позу выбираю я». И снова впивается в страстном поцелуе. А я прихожу в себя от столь стремительного вторжения, а после начинаю двигаться. Медленно, не торопясь, глядя в глаза Артема, которые постепенно затуманиваются. Как же мне хорошо с ним. Спасибо тебе, Господи, за моего любимого мужа. Что ты подарил нам встречу, а после заставил пересмотреть свои взгляды на жизнь. Чтобы мы были вместе всегда. Это самый счастливый Новый год в моей жизни.